Светка моталась по секретным адресам. Тогда еще в их молодости не было зазывных объявлений в интернете. Адресами, явками и паролями делились знакомые. Звала с собой Элину, но та решительно отказывалась. Еще чего, тратить время и деньги. «Нет, Светка, здесь без меня». Но однажды уговорила. Так совпало. В то время она еще верила, что Павел уйдет из семьи. Только когда? На этот вопрос, как уверяла Светка, могла бы ответить гадалка. Как и на все остальные. Про дочку, про маму. Короче, про все. «Почему я ей верю?» Светка сурово сводила тонко выщипанные брови. «Да потому что есть подтверждение». «Да, есть. И не строй козью морду». «Какое? А вот такое. Соседка моя, Люба Горинова из квартиры напротив. Медсестра, ты ее помнишь? Высокая такая, с рыжими волосами. Пальто у нее синее кожаное, помнишь? Тебе понравилось. Ну, вспомнила, старая кляча?» «Вспомнила? Так что там у Любы?» Оказалось, что Любе долго не везло. Впрочем, как и всем остальным. Два неудачных брака, тяжелые разводы, дележ имущества. Хотя какое там имущество, слезы, не очень удачный сын. «И что ты думаешь?» — торжествующе проговорила Светка. «Ничего», — честно ответила Лина. «Если честно, вообще ничего». На Светкином лице зажглась победная улыбка. «А зря! Какой была наша Люба?» «Да никакой. Обычная тетка. Замученная, затюканная, потухшая. Напялит старую куртяшку и вперед, в магазин. Тянула Люба свой воз, тянула, а потом слегла. Нервный срыв. И попала наша Люба в больничку. Казалось бы, да?» «Казалось бы», — согласилась Лина. «А дальше-то что?» «А дальше?» — Светка загадочно улыбнулась. «А дальше наша Любаша вышла замуж за заведующего отделением в этой самой больнице. Ты б его видела, красавец, высоченный брюнет, доктор наук с квартирой, машиной и прекрасной зарплатой». «Откуда?» — устало спросила Лина. «Откуда у врача прекрасная зарплата?» Светка беспечно отмахнулась. «А я почем знаю? Благодарность от пациентов, научные труды и лекции в институте. Тебе-то какая разница? Уж ты мне поверь, через год Любка приехала сдавать свою хату. И я обомлела. В шубе из чернобурки и с такой сумкой, а цацки в ушах, по коттеджу в каждом ухе. Но если не по коттеджу, то по хорошей машине. Глаза горят, кожа светится. Вот честно, я ее не сразу узнала». «Ну ладно», — примирительно отозвалась Лина. «За Любу я счастлива. Но при чем тут твоя цыганка?» «А при том», — Светка торжествующе хлопнула по столу, «при том цыганка». Цыганка сказала Любе такое: «Будешь помирать, жить не захочешь, жить сил не будет. А тут тебя», — Светка сделала большие глаза, «а тут тебя и настигнет судьба твоя, вся в белом». Любка тогда засмеялась. «Ага, в белом саване». Оказалось, и вправду в белом. Только не в саване, а в белом халате. Правда, ждала Люба этого долго, почти 10 лет. Но дождалась, цыганка не обманула. «Совпадение», — усмехнулась Лина. «Простое совпадение. А такие дурочки, как ты, верят. Глупости все, полный бред. Хотя за твою Любу я очень рада». В эту цыганку, со всей страстью своей натуры, умеющая увлекаться новыми и, как ей казалось, значимыми людьми, Светка почти влюбилась. Имя новой знакомой упоминалось к месту и не к месту. «Патрина, Патринка, Патрюша». «А деньги она с тебя по-прежнему берет?» — ехидно спросила Лина. «Или по дружбе делает скидку?» Оказалось, деньги со Светки Патрина не брала. Но та расплачивалась иначе. возила на своей машине новую подружку по родственникам. А родственников у Патрины, как у любой цыганки, было хоть отбавляй. Причем жили они, как правило, за городом. Писала скромная Патрина и списки, что ей купить. Увидев однажды этот нехилый списочек, Лина закашлялась. От картошки и молока, от туалетной бумаги и химии до дорогостоящих манго, испанских оливок и испанской же ветчины. Лина усмехнулась. «Наверное, предки твоей подружки родом из Испании. Интересно, откуда такая любовь к хамону?» Лине такая еда была не по карману. И вообще она считала, что ушлая цыганка взяла дурочку Светку в оборот и использует ее в хвост и в гриву. Но Светка по-прежнему настаивала, что с Патриной у них крепкая дружба. К тому же она поставляла Патрине клиентов. Кто только не побывал в квартире на Бауманской. Патрина жила в большой, полутемной, захламленной квартире, непонятно каким образом доставшейся большой цыганской семье. Проживали там Патрина с мужем и тремя детьми. Патринина сестра с мужем и четырьмя детьми, Патринина свекровь, Патринин брат с молодой беременной женой. При этом без конца открывались двери, и по длинному коридору, как тени, туда и обратно шмыгали люди. Сколько там точно комнат и сколько в квартире жильцов, Светка не знала. Смеялась, что квартира бездонная, не квартира, черная дыра. Сколько там комнат, непонятно. И куда ныряет весь этот народ, родня и приходящие, тоже неясно. На кухне все время что-то гремело, шкварчало, шипело и падало. Туда тоже ныряли люди, и раздавался звон посуды, бряканье приборов и шум воды. Иногда пробегали кудрявые и глазастые дети. Видимо, что-то клянчили у бабушки. Конючили и ныли, а бабушка начинала вопить. Но в целом было не шумно. Даже удивительно, что не шумно. При таком-то количестве проживающих и приходящих. Главным добытчиком в семье была Патрина. И когда Патрина работала, принимала клиентов, в странной квартире воцарялась полная тишина. Ее рабочий кабинет находился у входной двери. Робкий короткий звонок, и, как по мановению волшебной палочки, Патрина возникала у двери. Была она высокой, очень худой и плоскогрудой. Темное хмурое лицо, глубокие темные глаза, крупный нос, широкие брови и тонкие, всегда поджатые губы. Волосы убраны под косынку, кофта и плиссированная юбка. На худых костистых запястьях звенели браслеты. Тонкие длинные пальцы были унизаны кольцами. В ушах тяжелые, оттягивающие сухие мочки длинные серьги. На морщинистой шее цепочки в ряд. В доме Патрина ходила босиком, и были видны ее крупные, широкие, масластые и неухоженные ступни. Комната была большой, с плавными овальными углами. Обстановка поражала. Огромная, всегда выключенная хрустальная люстра. Хозяйка обходилась торшером и настольной лампой, видимо, для таинственности. Ковры на стенах, ковры на полу, обои с золотыми виньетками, небольшой современный диванчик с наброшенным одеялом. Плоская подушка в простой деревенской, в мелкий цветочек наволочке. Старое скрипучее кресло, два стула и стол. На столе пара чашек с остатками кофе, пачка печенья, кубики рафинада, джезва, вазочка с шоколадными конфетами, несколько пачек сигарет и доверху наполненная окурками здоровенная хрустальная пепельница. И, разумеется, карты, несколько разных колод, которые хозяйка брала в зависимости от ситуации. Кому новые, не потерявшие глянца, а кому совсем старые, потрепанные, семейные, «Самые верные, еще от бабки», — объясняла Патрина. На лестнице перед квартирой всегда стояли женщины. Когда 2-3, а когда больше. Грустная и притихшая очередь спускалась по старой, широкой, щербатой лестнице. Светка на правах приближенной, гордо вскинув голову, очередь обошла. Женщины возмутились, но суровый взгляд хозяйки дебаты и недовольство прервал. Почему Лина согласилась на то, во что совсем не верила? Ни в Светкины восторги, ни в историю с Любой, а потому что на душе было паршиво. Так паршиво, что хоть волком вой. Ничего с Павлом не получалось. Вернее, улетучивались последние надежды на то, что он примет решение. Суровая Патрина показала Лине на стул. «Садись. Кофе будешь?» Растерянная Лина кивнула и пролепетала «спасибо». Но спасибо цыганка ничего не ответила. «А ты иди», — велела она Светке. «Иди погуляй». Светке это не понравилось, но возражать она не посмела и с явным неудовольствием выкатилась. Хозяйка молча вышла из комнаты, но минут через 10 вернулась, держа в руках давно немытую джезву. По комнате поплыл запах подгоревшего кофе. Пролепетав очередное спасибо и угнездившись в кресле, Лина сделала глоток. Кофе, надо сказать, был восхитительным. Закурив, Патрина взяла в руки старую колоду. Раскладывала ее молча, иногда еще больше хмурилась, иногда вздыхала. Лина с тревогой следила за выражением ее лица. Потом протянула веер карт и приказала. «Тяни! Две тяни, но не бойся!» Лина боялась, вернее, нервничала. Что сейчас скажет гадалка? Что напророчит, что пообещает, что перечеркнет? Нет, понятно, что Лина ей не поверит. Еще чего. Она же не дремучая дура и не экзальтированная Светка. Правда, и женщины на лестнице не выглядели дремучими и сумасшедшими, скорее растерянными, обманутыми и надеющимися на чудо. Лина допила кофе и крепко сжала холодные трясущиеся пальцы. Патрина без конца курила и молча разглядывала разложенную колоду. Наконец она посмотрела на Лину. Взгляд ее был пронзительным, заглядывающим прямо в душу. Такой не соврешь. Впрочем, врать Лина не собиралась. А вот выслушать цыганку как раз собиралась. И еще очень хотела взять себя в руки, не психовать. Но почему-то трясло, как на экзамене, даже живот разболелся. «Что трясешься?» — усмехнулась Патрина. «Ничего плохого не вижу. Не трясись!» Лина мелко закивала. «Правда? Большое спасибо!» «Ни шатка, ни валка!» — продолжила гадалка. «Никаких происшествий. Жить будешь, как жила. Долго так будет. Несколько лет. Родители будут жить долго. В общем, нервы потреплют!» Впервые улыбнулась она и снова уткнулась в разложенные карты. «И этот твой», — она нахмурилась, — «не трать на него свое время. Ничего не получится. Не уйдет он из семьи. Поняла?» Лина молча кивнула. В горле запершило. Хотелось заплакать. «Чего ты?» — уловила ее реакцию цыганка. «Расстроилась? Зря. Не нужен он тебе. Не твой человек. Да и вообще...» Не закончив фразу, Патрина в упор посмотрела на Лину. «Ну, как тебе сказать? Я могу попробовать», — нерешительно добавила она. «Могу. Правда, это непросто. Такое всегда непросто. Но если ты хочешь, могу. Только подумай, а надо ли? А ну, если получится». «Что получится?» — испуганно пролепетала Лина. Гадалка раздраженно объяснила. «Привязать его. К тебе привязать. Ну, чтобы ушел оттуда и был с тобой. Только «А можно?» — прошептала Лина. «Такое возможно?» Цыганка вздохнула. «Можно попробовать. Как понимаешь, я не сберкасса, гарантии не даю». Замолчав, она закурила новую сигарету и повторила. «Попробовать можно, но надо ли, а? Говорю же, не нужен он тебе, не твой человек. Будешь с ним маяться. Мало тебе маяты. Я люблю его». «Ну и люби», — разозлилась цыганка. «Кто тебе запрещает? Но и сейчас маята, а потом вообще будет. Замучишься с ним. Да и сложно все это. И дорого. Я же тебе по-свойски говорю. Мне-то деньги не лишние. Меня Светка просила». «Спасибо», — убитым голосом повторила Лина. «Большое спасибо». «Пожалуйста», — криво усмехнулась цыганка. «Я на других заработаю. А ты вроде как... ну, типа своя», — нерешительно добавила она. «Ну что, дальше рассказывать?» «Конечно». «С дочкой все нормально. С родителями тоже. Насколько в их возрасте это возможно?» — деловым голосом продолжала Патрина. «За них не беспокойся». «А у дочки жизнь сложится?» Патрина надела очки и взяла в руки карты. «Нормально с ней. Как ей будет надо, так и сложится. Свадьбы не вижу, но все нормально. Одной не останется, будет рядом мужчина». «Выходит, и у Катьки ничего толком не получится». «И зачем я сюда притащилась?» — с тоской подумала Лина. «Жила спокойно, на что-то надеялась, во что-то верила». «Ладно, чушь, бред, неужели я в это поверю?» А между тем Патрина продолжала. «Ну да, все так и будет. Без происшествий. Голодать никогда не будешь. На хлеб всегда хватит. Ничего у тебя не отнимут, все останется при тебе. Работу потеряешь, но не волнуйся, на другую устроишься, более прибыльную. С этим твоим ты уж, прости, разойдешься. Сама от него уйдешь, потому что устанешь. Потом снова будет тишь да благодать, никаких событий. А вот позже, потом...» Замолчав, она наклонилась над только что перетасованными и заново разложенными картами. «А вот потом, через много лет...» Она резко выпрямилась, снова посмотрела на карты, сняла очки, глотнула остывший кофе, откинулась в кресле. И, наконец, подняла на Лину глаза. «Странно как-то. Через несколько лет вижу розовый сад. Розы, розы, всех цветов. Столько цветов и одни розы. Сколько гадаю, а такого не видела. Даже запах чувствую». Она потянула носом. «Ей-богу, чувствую». «И что это значит?» — испуганно спросила Лина. «Розы — это символ?» «Розы — это розы. И больше ничего. Никаких символов. Я же сказала, чувствую запах. Уловила на секунду, такое бывает. Розовый сад. И ты там, среди роз, в этом саду. Очень счастливая. Очень. Розовый сад — это твоя судьба. Море вижу, горы, скалистый берег, старушку с мальчиком. А больше ничего не вижу. Но знаю, что именно там тебе будет счастье. Поняла?» Посмотрев на часы, резко спросила она. «Нет», — честно призналась Лина и поспешно добавила. «Да все нормально. Розы же не крапива!» — попробовала пошутить она. «Да вы не волнуйтесь!» Почему-то захотелось встать и убежать. «А я и не волнуюсь», — спокойно ответила Патрина. «Мне-то чего?» Кажется, она потеряла к Лине интерес. «Ну да, все правильно. Работа закончена, за дверью толпится народ». Лина видела, что Патрина устала, и, быстро попрощавшись, выскочила за дверь. После прокуренной комнаты страшно хотелось на воздух. Скучающая Светка сидела на лавочке у подъезда. «Ну что, довольна?» Лина пожала плечами. «Есть хочу. Позавтракать не успела. Давай куда-нибудь зайдем». «Давай». Светка с любопытством посмотрела на Лину. «Чего молчишь?» «Да расскажу, господи!» — раздраженно ответила Лина. «А вообще рассказывать нечего. Чушь какая-то. Розовый сад. Бред и только». «Какой к черту розовый сад? Может, я в ботанический устроюсь на работу? Вот только кем? Переводчиком или уборщицей?» Пару дней думала о том, что сказала цыганка. А потом из головы выбросила. И правда, чушь. Розовый сад, где она будет счастлива. Вот ведь. Где она и где розовый сад? Море где и где скалистый берег? Вот как не верила во все это, так и по-прежнему не верит. Одним словом, выкинула из головы и больше об этом не думала. Кстати, Светка ничего дельного не ответила. Выслушала, пожала плечами и предположила. «А может, на юг переедешь? Помнишь, ты говорила, что у тебя где-то на море родня? Ну, тетка какая-то, помнишь? А вдруг эта тетка наследство оставит?» «Брось», — отмахнулась Лина. «Какое наследство? Да и при чем тут я? У тетки две дочери, есть кому оставлять. И не розами там все засеяно, а помидорами. Она помидорами торгует, ей не до роз». Светка не унималась. «Но, может, не тетка, а кто-то другой. Старушку она увидела. Может, старушка?» «Может», — рассмеялась Лина. «А может, старичок? Этот как его? А, Пол Гетти, миллионер и любитель роз. Но это далеко, в Калифорнии. Писали, что жлоб невероятный, за внука выкуп не дал. А тут мне, Лине Кирилловой. Свет, не смеши. Все, забыли. Что мы с тобой обсуждаем? Совсем спятили?» Конечно же, все скоро забылось. И строгая неприветливая Патрина с ее весьма сомнительными предсказаниями, и Лининой растерянности и неверии, и тот тихий вечер в милом кафе, где они со Светкой ели вкуснейшие кебабы, запивая их неправильным, полусладким, невероятно вкусным белым грузинским вином. Все забылось, потому что продолжалась обычная жизнь, привычная, со всеми ее сюрпризами, ударами, очередными разочарованиями, безо всяких там райских садов. Они уж точно не для простых смертных. С Павлом они расстались. Элина выдохнула. Ей-богу, как сбросила гору с плеч. Радовалась свободе. Впрочем, свобода уж точно не Павел ее лишал. Но то, что из ее жизни ушло вечное ожидание звонков, встреч, было, если честно, огромным облегчением. Лина не вспоминала о гадалке. И когда их контору сократили, и всех сотрудников практически выкинули на улицу, стало не до воспоминаний. Было так страшно, что Лина просыпалась с высокой температурой. Анализ крови оказался чист, как слеза. Симптомов болезни не находили. Да и самочувствие было нормальным. В том смысле, что ничего не болело. Просто не было сил. Обследовав все, что можно, Лина решила покончить с врачами. Ничего страшного не находят, и хорошо. Валялась у себя в комнате, читала, смотрела телевизор, дремала и думала, как хорошо, что она безработная. Попробуй встань, оденься и пойди на работу, когда до кухни доходишь с трудом. Хотя, с другой стороны, останься она на работе, была бы в порядке. То, что с ней происходит, вследствие стресса от увольнения. «Надо искать работу», — твердила она про себя. «На мамину пенсию мы не выживем. Да и на мамины сбережения тоже всю жизнь не проживешь. Но какое-то время продержаться получится». Тамара Андреевна проявила неслыханное благородство, положив перед дочкой серую потрёпанную сберкнижку. «Открой!» — приказным тоном сказала она. Лина открыла и ахнула. «Ничего себе!» Такую сумму невозможно было представить. «А ты как думала?» — усмехнулась мать. «Небось считала, что я жлобиха и все зажимаю, сижу на твоей шее и радуюсь?» «Нет, милая, я собирала, по копеечке собирала, откладывала. Тебе ведь дай все в трубу. Ты, барыня, экономить не умеешь, вся в отца, аристократы. На последнее будет гулять, а то я не знаю. В общем, Линка, что называется, на черный день. Вот он и пришел. Забирай и распоряжайся. Ты у нас хозяйка». Обалдевшая Лина выдавила: «Спасибо, мам. Но ты даешь. И как тебе удалось?» Мать махнула рукой. «Катьке на свадьбу собирала. Все надеялась. Или тебе на машину. Ты всегда хотела водить. Да что теперь-то? Теперь выжить бы, Линка». Выжили. Выжили, не потратив и малой части. Через 2 месяца Лине предложили работу. Предложили, сами нашли. Ну, конечно же, по рекомендации, а как по-другому? И все-таки сами. И каблуки не успела сбить, и понервничать не успела, и пошляться по офисам, и повесить объявление на сайт. И скиснуть до конца, до депрессии не успела. Кому нужен филолог с 3 языками? Да никому. Таких, как говорит дочь, как грязи. Работа была непростая. Это тебе не в кабинете сидеть и по клавиатуре стучать. Лине предложили должность завуча по учебной работе в лингвистическом колледже. О как! Колледж был на слуху. Прекрасный преподавательский состав, разумная стоимость обучения, старинное здание в историческом центре Москвы, горячее питание, обмен учениками со странами, носителями языка, познавательные поездки по Европе и Америке. В общем, не работа, а мечта. Не говоря уже о зарплате, на порядок выше, чем на старом месте. Все оказалось правдой, кроме одного. Про разумную стоимость они, конечно, загнули. Оплата за год была такой, что Лина поперхнулась горячим кофе. Ну да бог с этим, это не ее проблемы. Но раз есть спрос, раз конкурс, можно было представить, кто обучается в этом лицее. Детки-мажоры, новые русские. С ними наплачешься, но разве у нее есть выход? Директриса. Ее начальница оказалась женщиной милейшей. Коллеги, которых ей представили, вполне симпатичные, все-таки бывшие преподаватели высших учебных заведений, а не замученные школьные училки. И столовая с горячими завтраками и обедами оказалась прекрасной, с большущей и дорогой профессиональной кофемашиной, с выходом в курительную комнату. «Да-да!» «Демократия — это и есть уважение», — декларировала некурящая директриса. И старый центр, любимый и схоженный вдоль и поперек, был не просто бонусом, подарком, а про жалование нечего и говорить. Хотя и нагрузочка была ого-го. Это вам не тихое шуршание и бесконечное кофе с сигареткой в пыльном бюро переводов, где можно было и поболеть, и взять работу на дом, и просто ни за что не отвечать. Тут было все иначе. И страшно было. Снижать планку не страшно. А вот поднимать... Лина не вспомнила про хмурую цыганку и тогда, когда у Катьки закрутился роман. Роман не первый. С возрастом Катька похорошела и стала не просто симпатичной, а еще и стильной, модной. Высокая худая блондинка с пухлыми губами и длиннющими ногами. Дочь нравилась мужчинам, Лина это видела. Но здесь, кажется, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, был другой случай. Новый дочкин поклонник казался мужчиной серьезным. Не рокер с банданой, как отец внука. Не вялый, истеричный, безинициативный второй зятек, привыкший заглядывать в карманы родителей и так называемые тещи, а совсем наоборот. Игорь был сдержан и серьезен, служил в крупной аудиторской фирме и, судя по всему, хорошо зарабатывал. Лину подкупило, что в свой первый визит Он явился не с пустыми руками. Казалось бы, ерунда. Подумаешь, хороший букет. Но неизбалованная Лина смутилась и растерялась, потому что привычки к хорошему не было. К букету прилагались коробка пирожных, бутылка французского красного вина, сладости для внучки и книга для внука. Вот это да! Лина с мамой переглянулись. На Катьку новоявленный ухажер смотрел с нежностью, как смотрят на любимую женщину. С детьми говорил без пафоса и назидательных ноток. С мамой и Линой уважительно, а вообще вел себя скромно, но непринужденно, естественно. Оказалось, что Игорь этот — сирота, воспитанный бабушкой. Что ж, подумала Лина, если парень получил хорошее образование, безо всяких пинков, если читает хорошие книги, если знает цену деньгам и при этом не скуп, это удача. В общем, Игорем очень понравился. Но обсуждать его Лина ни с кем не стала. Решила подождать. Рано выражать восторги, рано делать выводы. Рано. Знаем мы, чего стоят наши мечты и фантазии. Прощаясь в этот первый визит, Игорь смущенно сказал про теплый дом, про настоящую семью, про вкусный ужин. Дурочка Катька тут же встряла. «Ага, ты еще не слышал, какие у нас бывают скандалы?» Вздрогнув, Лина с мамой переглянулись. Мама в ужасе закатила глаза. «Ну, значит, — сдержанно отозвался Игорь, — я не ошибся. Здесь живут живые люди». Катька прикусила язык. Да что говорить, нравился им этот Игорь. Может, наконец и им повезет. Может, и на них свалится счастье. Только бы эта дурочка ничего не испортила. И как ее убедить? Как научить удержать хорошего мужика, достойного, серьезного? Как научить, если сама не смогла? Ладно, главное не загадывать, не мечтать понапрасну. Как будет, так и будет. Но на всякий случай Лина сходила к Матронушке, поклонилась и попросила. А вдруг? Кстати, мамины деньги не просто пригодились, они спасли ситуацию. Нужно было приодеться, а как иначе? Много лет Лина ничего серьезного не покупала. То дочке что-то нужно, то внукам. Ботинки, куртки, ролики, игровые приставки, ремонт дачи, чтобы внуки могли проводить на ней лето. Поездка на море, сад и школа. Кружки и просто удовольствие в виде дня, проведенного, например, в парке культуры. А это, надо сказать, дикий расход. Да что там, обычный кинотеатр, не говоря уж про театры. А новые гаджеты? Дети клянчили то айпады, то смартфоны, ссылаясь на одноклассников. Лина злилась и говорила, чтобы они обращались к отцам. «Отцы, да уж, отличный совет. И главное, очень полезный. Первый зятек, чтоб ему, вообще не появлялся. Жив, помер, точно никто не знал. Катька говорила, что свалил за границу. Ну да черт с ним. Никто и никогда на него не рассчитывал. Второй, папаша внучки, иногда появлялся. Считалось, что с ним у девочки хорошие отношения, и он участвует в жизни ребенка. Ну да, неплохие. Особенно по сравнению с папашей внука. Участие было примерно таким. Раз в месяц он появлялся с копеечной и бесполезной игрушкой или книжкой, которая тут же закидывалась подальше в шкаф. Долго сидел на кухне, пил чай, смущенно просил бутерброд. Снова пил чай и нудил. «Все плохо, хорошей работы нет, денег, как следствие, тоже». «Жить с сумасшедшей мамашей невыносимо!» «Мне фатально не везет», — скулил он. Алина, еле сдерживаясь от злости, грела борщ и резала хлеб. Подонком он не был, оттого и жалела. Он был ничтожеством, никчемным и жалким. В часы его прихода Катька обязательно сваливала. Мама уходила к себе, а спустя полчаса и внучка сбегала. Возилась с ним Лина, кормила, поила, выслушивала, раздражалась и жалела. «В этом ты вся», — презрительно замечала мама. «Но что поделать, вся так вся. Какая уж есть. Дочка деньгами не помогала, вечно училась. Вечные курсы, то мастер ногтевого сервиса, то мастер по наращиванию ресниц, то массажист, то косметичка. Курсы стоили денег, но, окончив их, Катя работать не спешила. То не было хорошего места, то не понравился хозяин, то что-то еще. Словом, не дочь, а сплошной убыток», — грустно шутила Лина. «А будет ли прибыток? Вряд ли». И, как всегда, Лина рассчитывала только на себя. На новой работе было трудно, но интересно. Движуха. Бесконечная движуха, общение, решение вопросов, педсоветы, конференции и еще ненормированный рабочий день. Никаких тебе «встал 18:00» и «ку-ку, до свидания». Уходила Лина рано, а возвращалась, как придется. Иногда в 9, иногда в 10. Придя домой, скидывала одежду и падала на кровать. Тяжело было, но чтобы уйти, такое и в голову не приходило. Через полгода после того, как она начала работать, поехали в Париж. Аккурат на самое Рождество. В июне отправились в Барселону, в ноябре в Нью-Йорк, Вашингтон и Бостон. Летом Лина сидела на даче. Ехать никуда не хотелось. Так устала за год, так налеталась, что не о чем говорить. Сидеть бы в шезлонге с журнальчиком, попивать холодный компот или сок и балдеть. На море захотелось через 3 года. Причем в полном одиночестве, по той же схеме. Шезлонг под зонтом, холодный сок и запах и звук моря. В середине августа Лина улетела на Кипр. Дочка обиделась, что она не взяла с собой внуков. «Ты, мама, ужасная эгоистка, думаешь только о себе». И добавила: «У меня горе, я с Игорем рассталась». «Боже», — пробормотала Лина, — «как же так, Катя? Как ты могла его упустить?» «А ты», — закричала дочь, — «как ты могла упустить папу? Жили бы сейчас, как у Христа, за пазухой. И вообще, мам, кто бы говорил, вы с бабушкой неудачницы, лузерши, и на мне ваша карма». «Ты, Катя, бьешь по больному, под дых, и ничего не понимаешь. Я очень устала, я тяну всю семью, и я заслужила. Заслужила и заработала. И отдых, и покой. Все, точка. А ты, милая, побудешь с детьми на даче. Ты, кажется, не очень устала. Или у тебя другие планы?» Фыркнув, дочь хлопнула дверью. Алина совсем пала духом. Как жаль, что они с Игорем расстались. Хотя и неудивительно. Парень славный по всем пунктам. И зачем ему взбалмошная Катька, да еще с двумя детьми? Потом включилась тяжелая артиллерия. Мама. «Хотя бы Лиску взяла», — пыталась она призвать Лину к совести. «Ну что тебе там, мужиков на ночь водить?» «А почему бы нет?» — усмехнулась Лина. «Не имею права». В общем, все обиделись и замолчали. И дочка, и мама, и сама Лина. «Ну и черт с вами», — решила она. «Так даже проще. И вообще, на обиженных воду возят. Забыли? А я пошла покупать сарафан». Сарафан был куплен. Да не один, а целых 2. И новые пляжные шлепки, сумасшедшие красивые, со стразами. И пляжная сумка. За ого-го какие деньги! А что, не заработала? Не заслужила? «Неужели я научилась себя любить?» — хмыкнув, подумала Лина. «Даже не верится». Кстати, почти одновременно объявились 2 бывших. Бывший муж и бывший любовник. Как сговорились. Марк позвонил поздно вечером. И, честно говоря, уставшая, уже засыпающая Лина ничего не поняла. «Встретиться завтра? А зачем? Что, нельзя по телефону? Передать фотографии? Какие еще фотографии? Откуда у тебя наши фотографии?» «Да мне не к спеху». «Какая срочность? Нашел на даче? Ну и пусть лежат, как-нибудь в другой раз. Или пришли почтой. Почту бывший отверг. Твердый конверт тут же вскроют и выкинут. Рвать фотографии — плохая примета. К тому же на фотографиях не только мы, но еще и Катя. И вообще, что за торговля? Ты так занята, что не можешь уделить мне полчаса? Обиделся. Как всегда обиделся. Ничего с возрастом не проходит. С возрастом все только усугубляется. Согласилась, потому что невозможно было слушать его занудство. Как в той поговорке, что легче дать, чем объяснить, почему не хочется. «Окей, завтра в 6 на Цветном». Вот ведь завелся. С тоской подумала Лина. Тут же обиды, претензии. Бедная его жена. Ей-богу, не позавидуешь. Ладно, и это переживем. На завтра встретились. Лина, как всегда, опоздала. И бывший, посмотрев на часы, скорчил недовольную гримасу. «Ты не меняешься». «Ты тоже?» — усмехнулась она. «Кстати, мог бы и не заметить». Обмен любезностями произошел. Лина коротко пробежалась глазами по меню, заказала большую чашку капучино и бельгийские вафли. «Можешь себе позволить», — с завистью сказал бывший. «Ты в прекрасной форме. А я все не худею. Поперла после 50. В зал хожу, в бассейн, не жру на ночь. Никаких тортиков и мороженого. А все напрасно». «Молодец», — похвалила Лина, отрезав большой кусок вафли с малиновым вареньем. «Вот и правильно, следи за здоровьем». И, улыбнувшись, принялась за десерт. С кислой улыбкой бывший отпил черный кофе без сахара. «А ты хорошо выглядишь», — заметил Марк. «Надо же, была такой обыкновенной, а с возрастом стала пикантной». «Ну, ты без подколок не можешь». Вроде и комплимент, а за ним тут же гадость. «Сущность такая, да, Марк? Ну, что у тебя?» Лина выразительно посмотрела на часы. «Давай, показывай». Оказалось, разбирая бумаги на старой родительской даче, Марк нашел фотографии столетней давности. Молодая, только родившая Лина с дочкой на руках. Лина и Марк, Катя и бабушка с дедушкой, Катя в коляске. Катя на руках у свекра, и вся семья за столом на веранде. Свекр со свекровью, Катька в детском стульчике, и они с мужем молодые, симпатичные, но какие-то усталые, замученные и совсем невеселые. Да, уже тогда дочка давала прикурить. Ни одной спокойной ночи, ни одной. Внутричерепное давление. Да и у Лины с Марком все было не очень. Раздражались, обижались, не разговаривали. И Лина все время плакала. От обиды, усталости, от отношения Марка никогда счастливо не жили. С первого дня была фигня, хотя Лина его очень любила. «Ладно, что вспоминать?» Она со вздохом отложила фотографии. «Ну а как вообще, в смысле жизнь?» «По-всякому». «Мама полгода назад умерла». «Соболезную», — сухо сказала Лина. Свекровь ее приняла, но не полюбила. Оно и понятно. Сына женили почти насильно. Вроде и хорошая, скромная девочка, студентка, из приличной семьи, горячо влюбленная в Марка. Но если бы не беременность, Лина вряд ли могла стать ее невесткой. Летом с новорожденной дочкой поехали к свекрам на дачу. И там началось. Свекровь постоянно Лину учила. Кажется, ей не нравилось все. Салат нарезала не так, слишком крупно. С бульона вовремя не сняла пену, и он мутный. Компот слишком сладкий. Зачем столько сахара? И так по всем пунктам. Наверняка и сыну нашептывала, не без этого. Лина слышала ее приглушенный и недовольный голос. И никаких скидок на грудного ребенка и бессонные ночи. Никаких. И никаких скидок на возраст. Тебя что, мама ничему не научила? А чем она занималась?» Лина уходила в лес, садилась на бревно и плакала от обиды. Что она ей сделала? Что? «Сына отняла», — объяснила Тамара Андреевна. «Ты что, дурочка? Окрутила и отняла, забеременела и женила на себе. Вот и весь ответ». «Ладно, в конце концов, это можно понять. Кто любит невесток? А вот Катьку, свою первую внучку, любила. Но когда та забеременела в 16, как отрезала, такого позора пережить бывшая свекровь не смогла». «Как ты это допустила, Лина?» — возмущенно вопрошала она. То лето Лина запомнила на всю жизнь. Лето слез, непроходящей усталости и Катькиного ора. А еще галлюцинаций. Лине повсюду мерещился дочкин плач. Больше на дачу к свекрам на все лето она не ездила. Впрочем, скоро они с Марком развелись. Лина допила кофе и снова глянула на часы. «Ого, засиделась. Пора смываться. Надоело смотреть на кислую физиономию бывшего. Кстати, ни одного вопроса про внуков. Ни одного. Нет, она все понимает. Внуков он не растил, впрочем, как и дочку. Любить их не научился. Мужики любят не кровное, а то, что рядом. И все-таки из простого любопытства и приличия ради поинтересоваться он мог. Напомнить, что у внука скоро день рождения, подумала Лина. Или не стоит. Опять скорчит морду. Да ну его. Но я пошла. Она достала кошелек. Ты спятила? Обиделся и возмутился Марк. «Ну, знаешь ли, ты всегда меня унижала». «Я?» — поперхнулась Лина. «Ну, ничего себе, а? Ну нет, не дождешься. Скандала ты не дождешься. И обид не дождешься. Какие обиды на совершенно чужого человека?» — подумала Лина и с милой улыбкой сказала. «Будь здоров и постарайся не обижаться. Ей-богу, это портит здоровье». На улице перестала улыбаться. Захлестнула обида. Вот ведь скотина. Это я его унижала. Я, тихая, влюбленная девочка, боявшаяся сказать лишнее слово. Сейчас да, захотелось щелкнуть его по носу. Она и не спорит. Но тогда, в молодости. А он всю жизнь держит ее за хитрую стерву. Ну да, залетела, окрутила, женила. А он ни при чем, ни при делах, как говорит ее внук. Ей-богу, скотина! Ну как так бывает? Любишь человека, мечтаешь прожить с ним целую жизнь. Готова отдать за него все, включая свою жизнь. Смотришь на него по ночам, и он кажется тебе самым прекрасным, самым лучшим на свете. Рожаешь от него ребенка, страдаешь, когда он уходит. Страдаешь так, что подумываешь о самом ужасном, о самом страшном, о том, о чем думать нельзя. Страдаешь еще много лет, долгие годы. Помнишь только хорошее, обеляешь его и оправдываешь. Выкарабкиваешься, выживаешь, пытаешься жить. У вас общие дочь и общие внуки, а значит и общая жизнь. Другая, но все-таки общая. Хотя он так не считает. Ладно, пусть считает, как хочет. Его личное дело. Лина о другом. Сколько лет она мечтала, что вдруг, может быть, вдруг он поймет, что любил только ее, поймет и вернется. Сколько лет она вздрагивала от телефонных звонков, по-прежнему не замечала его недостатков, оправдывала его неблаговидные поступки. Сколько лет, господи, как она пыталась его удержать, когда он забегал повидаться с дочкой, как метала перед ним бисер, как скакала, как унижалась, с каким откровенным презрением на нее смотрела собственная мать. А сейчас, сегодня, хватило получаса, чтобы устать от него, чтобы поскорее захотелось сбежать. И еще странность. Им не о чем говорить. совсем не о чем. Вот как бывает. Лина зашла в метро. Как же хотелось домой. И вообще, на черта ей эти эмоциональные встряски. Второй бывший объявился неделей позже. Ну, просто как сговорились. 100 лет не было, и вот нате вам, оба и сразу. Бывший любовник позвонил без всякого предлога, просто попросил о встрече. И Лина, как всегда, не смогла отказать. В метро думала, зачем согласилась, зачем? Никаких обид на несчастного Павла давно не было. Все в прошлом. Осталась неистребимая жалость. Лучше бы себя пожалела. Вот этого она не умела. Зачем согласилась? Послушать очередное нытье. Сожаление о том, что они не вместе. А кто виноват? Да никто. Ну, не тот человек Павлуша, чтобы принять решение. Не из тех, кто способен на поступки. Впрочем, что сейчас об этом? Все давно поросло быльем. Боль прошла, сожаление тоже. И если честно, иногда Лина думала, хорошо, что вышло именно так. Хорошо. Еще одного сложного пассажира она бы точно не вынесла. Он постарел. Здорово постарел. Это сразу бросалось в глаза. Поникший, увядший, растерянный. Рубашка с обтрепанными манжетами и явно не свежим воротничком. Старые, сильно поношенные ботинки. Смущенный и виноватый. Впрочем, он всегда и перед всеми чувствовал свою вину. Такая натура. Чувствовал, мучился, страдал. Вот только выхода не находил. Сели в кафе, взяли кофе. «Торопишься?» — спросил он, видя, как Лина поглядывает на часы. «Время есть», — успокоила она его. «Ну да, тактичная, хорошо воспитанная женщина. Павлик не то что бывший, сразу стал расспрашивать про нее и ее домочадцев». Лина отвечала и думала, как бы поскорее уйти. Тягостно было, тоскливо, а главное, не нужно. Потом он стал рассказывать про себя. Оказалось, что Павел 3 года как овдовел. Ну что ж, вполне предсказуемо, немолодая и болезненная жена. Но что он так печален, вроде бы освобождение? Жил он с разведенной падчерицей, у которой уже был ребенок. И неженатым пасынком. Признался, что пасынок парень сложный. С работой плохо, со здоровьем проблемы. И проблемы непростые. Парень с психиатрическим диагнозом. «Несчастный», — вздыхал Павел. «Но и с женщинами сложности. Никого в принципе. А отсюда и прочие проблемы. Такой вот замкнутый круг. Да и у падчерицы все не слава богу. Неудачный брак. Тяжелый развод, непростой ребенок. И на выходе нервная, неуравновешенная, несчастная женщина. Так у многих, — отозвалась Лина. Так или иначе, с теми или иными вариациями. Нет полностью счастливых людей. Есть люди, довольные жизнью, те, которые сами себя вытягивают. Он печально ответил. Ну, ты знаешь, я еще тот оптимист. Плохо мне, Лин, страшное одиночество. Как я ругаю себя за... Лина его перебила. Павлик, о чем ты? 100 лет прошло. Уж как вышло, не кори себя. Значит, такая судьба. Господи, это она его утешает. Нет, бежать, срочно бежать, невыносимо. У Лины закипало раздражение. И да, задать вопрос. Непременно задать вопрос. «Павлик, а для чего мы, собственно, встретились?» «Задала». Он растерялся и забормотал всякую чушь. Дескать, единственный близкий человек, родная душа, святая женщина. В общем, кому как не ей. Ну и сдобрил комплиментами. Дескать, отлично выглядишь, возраст тебе к лицу. «Ха-ха, кому он к лицу, милый? Смешно!» Российская женщина всегда отказывается от комплиментов. «Хорошо выгляжу? Ой, что вы! Вон мешки под глазами, и волосы тусклые, и вообще, о чем вы?» Лина стала оправдываться, мол, надо бежать. Оправдываться, вместо того, чтобы сказать правду. «Павлик, ты нытик и слабак. Каким ты, Павлик, был, таким, собственно, и остался. Все, ты меня утомил. Будь здоров, и мой тебе совет — найди себе женщину. Простую, скромную, не избалованную, разведенную или вдовую, таких миллионы. Найди и сойдись с ней, начни новую жизнь. И, наконец, Павлик, перестань всего бояться». Он смотрел на нее тоскливо, уныло и обреченно. «Мы еще увидимся?» — спросил он. Лина посмотрела ему в глаза. «А зачем, Павлик? Зачем?» Он смущенно развел руками. «Ну, мы все-таки друзья». «Друзья?» — рассмеялась Лина. «А, это так называется?» «Нет, Павлик, мы не друзья. Мы бывшие любовники. Я твоя бывшая любовница, которую ты оставил, которая...» От волнения она поперхнулась и закашлялась. «Ладно, не стоит. Ей-богу, не стоит. Удачи тебе. И извини, мне пора». Она быстро пошла прочь. «Не оглядываться же. Много чести. Да и что она там увидит? Тоскливую, обиженную физиономию. И не жалеть, не жалеть. Еще чего. Хлипкий вы народ, мужики. Такие нежные и ранимые. Как вас легко обидеть. Причем всех, независимо от статуса, возраста, характера и психологических особенностей. Или только ей попадались такие?» Выдохнула Лина только в самолете. «Свобода. Всю жизнь отдыхала с детьми. Все, достаточно. В конце концов, у них есть мать и есть дача. Кипр она любила и пару раз отдыхала там с внуками. Кипр не Турция, там все спокойно. Море, вежливый и ненавязчивый народ. Греки хватать за рукав и навязываться не будут. Все корректно и сдержанно. Бывшая английская колония. Отель был небольшой, тихий и уютный, с красивым цветущим садом и собственным пляжем. И никаких аттракционов, громкой музыки, шумных подростков и малых детей. Короче, отдых для завуча. Номер с балконом и видом на море, за который просили отдельные деньги. Завтрак включен, шезлонг входит в стоимость, за ужин можно доплатить, если неохота идти в город. Лина спала с открытым балконом. Запах и звуки моря. Лучшее лечение. Ах, как ей спалось! Так сладко, как в далекой молодости. В общем, все она сделала правильно. Нет мукам совести, нет угрызениям и нет сомнениям. Да, свободе! Ура! Отдых был именно таким, о котором Лина мечтала. Неспешным, размеренным и предсказуемым. Никаких сюрпризов. Сегодня знаешь точно, что будет завтра. Подъем, легкий завтрак, пляж, море. На обед бокал пива с орешками. Дневной отдых и вечер. Плотный ужин с хорошим куском мяса или рыбы и бокалом вина. А дальше как захочется. Выбирай. Сиди в кафе и слушай море. Иди в город, выпей кофе в кафе и позволь себе десерт. Мороженое или кусок торта. Не возбраняется. Шатайся по магазинчикам, тоже радость. В Москве ей это удавалось крайне редко, по острой необходимости. Ее пугали бескрайние торговые центры. Зависала в ювелирных лавочках, ничего не покупала, просто глазела, тоже удовольствие. Выбирала подарки своим и сувениры коллегам, тоже приятное дело. Устав, садилась в кафе, брала воду или вино, пиво или кофе, тянула удовольствие, поглядывала по сторонам. Мимо нее шли пары, молодые, не очень молодые, пожилые, за руку в обнимку, просто рядом, чуть поодаль, поссорились. Красивые и загорелые, отдохнувшие, бледные немного растерянные, недавно приехавшие. Модные и нет, оживленные и уставшие, разные, но в основном подвое. Одиночек было немного, а точнее совсем мало. Особенно одиночек женского пола. Нет, никаких комплексов, просто легкая мимолетная грусть. Почему? Почему у нее так сложилось? Да нет, все не так уж и плохо. Она здорова и еще полна сил. У нее есть семья, дочь, внуки, мама. У нее прекрасная, хорошо оплачиваемая работа. А это уже очень много. У нее есть подруги, Светка и Ламара. И пусть они редко видятся, но они есть и всегда посочувствуют. У нее вполне приличные отношения с коллегами, и это тоже очень много. В конце концов, ее недавно клеили. А что? Именно так. Бывший муж и бывший любовник. Смешно. Можно смеяться, но Лина видела, что оба не против возобновить отношения. Господи, что за чушь лезет в голову? Алкоголь? Она расплатилась и засобиралась в отель. Завтра ее ждала экскурсия в горный монастырь, а значит, надо пораньше лечь спать. И вдруг она увидела пожилую женщину, типичную импортную старушку, с белоснежными, чуть подсиненными волосами, с накрашенными губами и ярким, вызывающим маникюром. На старушке были надеты модные белые брючки и нежно-голубая майка в вышитых серебристых цветах. Морщинистая смуглая шея и тронутые подагрой пальцы были увешаны золотом. Ряд цепочек, сбруя браслетов, множество колец. Перед старушкой стоял бокал с красным вином. Она смотрела на Лину и улыбалась. Было видно, что пожилая дама скучала. Улыбнувшись, Лина кивнула. Та оживилась и приняла это за приглашение к разговору. «Вы уже покидаете нас, милая?» — осведомилась она на английском. «Спешите?» Растерявшаяся Лина остановилась как вкопанная. «Кажется, да», — улыбнулась она. «Хотя нет, не спешу. Не стоит спешить на отдыхе, верно? Вы не составите мне компанию? На полчаса, не больше». Старушка отодвинула стул рядом со своим. «Если я слишком назойлива, уверена, вы меня извините. У вас такое милое лицо и добрые глаза, дорогая». «Ох, ну я, как всегда, попала», — подумала Лина и, конечно, присела на предложенный стул. Познакомились. Старушка по имени Маргарет, можете звать меня Мэгги, оказалась не туристкой, а местной жительницей. «Да-да». «Именно из тех самых завоевателей, в смысле колонизаторов», — смущенно улыбнулась она. В Лондоне Маргарет не прижилась, хотя пробовала. «В том климате могут жить только безумцы. Я привыкла к теплу, милая Лин. А без солнца и вовсе жить не могу. А воздух? При лондонском смоге? Ах, нет, извините». «К тому же», — похвасталась Мэгги, «в молодости я была местной знаменитостью, известной спортсменкой, разумеется, пловчихой». Почти каждый вечер, если позволяло самочувствие, Мэгги приезжает на набережную. Даже зимой, хотя какая у нас зима, садится в любимом кафе, берет коктейль или пиво и грустит. Да, грустит. Грустит по молодости, прежней жизни, любимому мужу. Нет, она не одинока. У нее два сына, и оба, надо сказать, удались. «Конечно, с небольшими оговорками», — рассмеялась она. «Старший Уильям — ученый-биохимик, умный и образованный человек, но ужасный педант и зануда, словом, сухарь. Типичный англичанин. Копия умершего свекра. Младший Рони, наоборот, весельчак и остроумец. Болтун и балагур, У него свой бизнес, но не очень удачная жена. Гречанка из очень простой семьи. Нет, я не сноб, — поторопилась объяснить старушка. Просто мы совсем разные. Я не из аристократии, но с воспитанием. А там все слишком просто. Слишком, вы меня понимаете? Откуда вы? — наконец спросила она. Вы американка? «Я русская», — улыбнулась Лина. «Из России». Маргарет с удивлением уставилась на нее. «В России так хорошо говорят по-английски. Я видела русских, но они не были так дружелюбны». Лина объяснила, что язык — ее специальность. «А насчет дружелюбия — это да, увы. Нас не учили улыбаться, понимаете? Нас учили быть серьезными, даже суровыми. Что поделать, такая идеология?» Мэгги принялась расспрашивать Лину о ее жизни, о семье, дочке, внуках, маме. Расспрашивала о работе и о Москве. Было видно, что это невежливое любопытство. Ей искренне интересно. Особенно ее интересовали отношения с дочкой и мамой. «Как вы уживаетесь в такой крохотной квартире? Сколько метров? Возможно, я не расслышала?» «Вы расслышали. 68, включая кухню. Но ничего, мы привыкли и как-то уживаемся или стараемся ужиться. Другого выхода нет». Потом говорили про остров, и Мэгги объяснялась в любви своей малой родине. И снова переключилась на нелюбимую жену младшего сына. Слишком шумные и необразованные. Всегда просит выключить классическую музыку. А для семьи Мэгги классическая музыка — это жизнь. И сыновья на ней выросли. Их отец, муж Маргарет, прекрасно играл на рояле. А его мать, бабушка мальчиков, была оперной певицей. Лина спросила про вторую невестку, жену старшего сына. Маргарет грустно вздохнула. Она умерла, погибла в автомобильной катастрофе. Чудная была девушка, чудная, англичанка, дочь наших друзей. Это такая трагедия, милая Лин, мы до сих пор ее не пережили. И сын так больше и не женился. У всех свои беды и свои трагедии, подумала Лина. Вне зависимости от национальности, статуса, место проживания, наличие денег и всего остального. Никого не минует. Вдовела Мэгги давно, 15 лет. Но за все благодарила Бога. За прекрасного мужа, за хороших сыновей, за замечательных родителей, за чудесный дом, в котором она родилась, выросла и живет до сих пор. За то, что может каждый вечер приезжать сюда, на набережную. Сидеть в кафе, пить вино или пиво, смотреть на море и любоваться закатом, разглядывать посетителей, заговаривать с соседями по столику, потому что все это — жизнь. «Я люблю жизнь», — призналась Мэгги, «и очень не хочу с ней расставаться». «Ну, посмотри, какая красота!» Она повела рукой вокруг. И море, и небо, и фонари, и эти роскошные пальмы, и эти заросли бугенвилий, и эти разноцветные азалии. Ну разве не чудо? Чудо, согласилась Лина. Еще какое чудо и сказочная красота. Зато у нас есть осень, а ранняя подмосковная осень прекрасна. Осень раскрашена невозможными красками. Желтым, золотистым, алым, бордовым, зеленым. Осень пахнет грибами и прелью. И эти запахи неповторимы. И еще есть зима. Мэгги, вы видели настоящую зиму? Нет, не лондонскую, ветреную и дождливую. Бесснежную и сырую. Я говорю про настоящую, морозную, солнечную. С белоснежным, поскрипывающим снежком ярко-голубым небом. Впрочем, вздохнула Лина, и у нас она нынче редкость. В городе точно. И весна, настоящая весна, когда распеваются птицы и набухают первые почки. «Ой, я вас заболтала», — посмотрев на часы, смутилась Лина. «Уже довольно поздно, и третий бокал вина я не выдержу. У меня завтра экскурсия». Лина предложила новой знакомой ее проводить. «А телефон?» — спросила Мэгги. «Ты дашь мне свой телефон? Я приглашаю тебя на чай. Наш знаменитый 5 o'clock. Ты придешь?» «О, боже! Зачем Лине 5 o'clock с незнакомой старушкой?» Обмениваться телефонами в ее планы тоже не входило. Всегда она влипнет, всегда. И мама, и бывший муж правы. Постоянно кто-то садится ей на шею. Надежда одна — старушка не позвонит. Или Лина просто не возьмет трубку. Тоже выход, хоть это и ужасно некрасиво. Оказалось, что провожать Мэгги не надо. Привозил и увозил ее сын. Это раньше она приходила в кафе одна. Теперь, увы, это ей не под силу. Через 15 минут к кафе подъехала машина, из которой вышел мужчина. Помахав Мэгги и не дожидаясь, чтобы та ей представила сына, Лина поспешила к своему отелю. Встала тяжело, болела голова. Еще бы, столько алкоголя. Но холодный душ и две чашки крепкого кофе сделали свое дело. Через час, ровно в 9, Лина села в машину и отправилась на экскурсию. Показывали традиционные достопримечательности, куда всегда возят туристов. Например, место, где вышла из морской пены красавица Афродита. Вот интересно, кто и как зафиксировал этот момент. Ну ладно, туристические штучки. А вот горный монастырь, замок Ричарда Львиное Сердце и примилая горная деревушка Левкара с одетыми в черное старушками, продающими возле своих домиков необыкновенные самотканые кружева, Лине очень понравились. Не удержалась, купила салфетку на стол. Скатерть слишком дорого, ручная работа. Да и какие у них гости. А салфетка пусть будет. Красота невероятная и еще память. Отвлекшись на местные красоты и достопримечательности, Лина забыла о вчерашней знакомой. Но та не дала о себе забыть. Как только уставшая Лина вошла в номер и упала на кровать, раздалась телефонная трель. Маргарет. «Завтра?» — растерялась Лина. «Нет-нет, не занята». «Спасибо, договорились. Нет, забирать меня не надо. Доеду на такси». Дура. Бесхарактерная дура, которой можно вертеть. Зачем ей эта милая, но чересчур болтливая Маргарет? Зачем ей это общение, чужой дом, лишние траты? Она бы могла, например, походить по магазинам и что-нибудь себе купить. Или посидеть в кафе. Или поваляться в гостинице перед телевизором. Или почитать. В отеле есть стойка с русскими книжками. Скорее всего, там проза легкая, отпускная. Но тем лучше, голова тоже в отпуске. А нет, попрется в незнакомый дом ублажать чужую старушку. Хотя, интересно посмотреть, как живет коренное население. Потомки бывших завоевателей, колонизаторов. Интересно поговорить с носителем языка, Лине это в удовольствии. И еще, не обидеть старенькую и по всему одинокую женщину. Скорее всего, сухарь-профессор с ней не часто разговаривает. А младший сын живет в другом городе, и вряд ли Маргарет звонит нелюбимая невестка. Только совсем не радовали непредвиденные траты. Коробка конфет, бутылка вина и поездка на такси. Причем в обе стороны. Лина позвонила маме. С ней тоже надо поговорить. Все-таки родной человек, а не чужая старушка. Лина терпеливо выслушала жалобы на внуков и дочку. Ничего нового. Все как обычно. Потом жалобы на здоровье. Давление, спина, ноги. вспомнила, как Маргарет сказала про здоровье. Его нет и не о чем говорить. Что рассказывать о том, чего нет? Есть и такая позиция. Но что сравнивать жизнь небедной англичанки, живущей на море в собственном доме, с прислугой и садовником, и жизнь российской пенсионерки? Смешно. Мама не сидела на лавочке у подъезда с бабками-сплетницами. «Ты спятила?» Мама выходила только по делу, в магазин или в аптеку, в поликлинику или на рынок. А тут набережная, закаты, любимое кафе, коктейль, сигаретка. Другая жизнь, совсем другая. Бедные наши женщины. Всегда и во все времена. В 5 вечера Лина стояла у красивого белого коттеджа с черепичной крышей. Вокруг виллы, называлось это имение так, стоял низкий, кованый, симпатичный заборчик. За заборчиком начинался сад. Она толкнула низкую калитку и вошла на территорию. Запах. Какой невообразимый запах. Цветы. Розовый сад. Кусты роз. Желтых, бордовых, белых, алых, розовых, фиолетовых. Такого количества розовых кустов Лина не видела. В глубине у заборчика, в зарослях, проглядывался силуэт худого мужчины в соломенной с полями шляпе. «Садовник», — подумала Лина и пошла по дорожке, аккуратно уложенной плиткой. Из окна дома показалась хозяйка и радостно замахала рукой. В гостиной было красиво. Старинная мебель, старинные картины, круглый стол, тяжелые кресла. «У вас, Маргарет, настоящий английский дом. Ну, как я его представляю?» «Да, английский», — с гордостью подтвердила Маргарет. «Строили на века. Стены толстенные, поэтому летом не жарко, а зимой не холодно. Подвал для хранения запасов. Камины, резервуар для воды на экстренный случай. Все-таки остров. Наши предки умели строить, не халтурили. Англичане — народ обстоятельный и серьезный. А когда уезжали отсюда, продавали все за копейки. Дома, утварь, антиквариат. Бросали всю свою прошлую жизнь. Чай со сливками, маленькие кексики. Крошечные бутербродики. В общем, настоящее английское чаепитие. Потом прислуга принесла альбомы с фотографиями. Рассматривать чужие фотографии Лина не любила. Чужая жизнь, незнакомые люди. Ну и не откажешь, невежливо. Хозяйка дома была так мила и так искренна. Молодая и красивая Мэгги. Молодой и симпатичный ее муж. Свадебные черно-белые фото. Родители Мэгги строгие, чопорные, с прямыми спинами. Истинные англичане. Маленькие сыновья, худенькие, скромные мальчики в одинаковых шортах. Розовый сад. Мэгги на фоне розовых кустов. «Ваши розы прекрасны», — сказала Лина. «Это что-то невообразимое. А какие невероятные запахи! Но и уход за ними, да? Я видела, что в саду работает садовник. Наверняка недешевое удовольствие». «Это Уильям», — засмеялась Мэгги. «Старший сын. Теперь он здесь садовник. Уильям сад обожает, а младший Ронни терпеть не может. Они вообще очень разные, мои сыновья. Но я рада, что у Уильяма есть увлечение. Иначе его жизнь была бы совсем грустной. Сад и живопись. Уильям прекрасно рисует. Хотите взглянуть на его картины?» «Если это удобно», — смущенно произнесла Лина. Живопись она любила, разбиралась в ней, и в любой стране и в любом городе обязательно ходила в музеи. Но, скорее всего, этот странный сын Маргарет просто художник-любитель. А она, как истинная мать, наверняка преувеличивает его талант. «О, Уильям!» Маргарет окликнула проходящего мимо окна сына. «Мы приглашаем тебя на чашку чая!» Тот остановился и, глянув в окно, неопределенно кивнул. Мэгги, словно извиняясь, развела руками. «Ученый!» Пришел он в гостиную нескоро, в светлых льняных брюках и полосатой сорочке, с влажными, зачесанными назад волосами. Как получилось, что с этим сухарем, молчуном и вообще странным типом у Лины завязались отношения? Удивительно. Он, как ей казалось, был совершенно не ее человеком. Но после того чаепития, после того, как Уильям присоединился к их компании и посмотрел на Лину, как ей показалось, заинтересованным взглядом, они стали общаться. Смущаясь, он повел ее на второй этаж и показал свои работы. Да, это были любительские картины. Сад, дом, скалы и море. Но были в них определенное очарование и наивность. Словом, хвалила их Лина искренне. Тем же вечером, на радость и к нескрываемому удивлению Мэгги, Лина с Уильямом отправились на прогулку. Он не водил ее по туристическим ярко освещенным шумным улицам, а повез на окраину города, где сохранились развалины амфитеатра и акведука, и где под чернильным южным, усыпанным звездами небом стояла такая тишина, что были слышны только всплески воды и звуки невидимых насекомых, сверчков или кузнечиков, кто же поймет. По воде тянулась и загадочно искрилась лунная дорожка. И вдруг громко, коротко и отчаянно вскрикнула птица. Лина испугалась, вздрогнула и схватила Уильяма за руку. Его рука, как ни странно, была теплой, нежной и сильной. Ах, ну да, он не только читает лекции, но и занимается физическим трудом. Там, на диком и пустынном берегу, они молчали, но не чувствовали неловкости, словно были знакомы тысячу лет и понимали друг друга без слов. Потом они ужинали в скромной таверне, где стояли простые пластиковые столы и стулья, и все было просто и по-домашнему. Зато еда оказалась восхитительной, совсем не такой, какую предлагали в дорогих туристических ресторанах. Нежнейшие жареные осьминожки и невероятно вкусную местную рыбу они запивали белым домашним вином из кувшина и ломали, терзали теплый, только что испеченный хлеб. Лина подумала, что вот так выглядит счастье, простое человеческое счастье, такое же незатейливое, как эта кривоватая булка, и простой стеклянный кувшин, и незатейливые приборы, и стол, покрытый цветастой клеенкой. И ей хорошо и спокойно в этой маленькой приморской таверне, и еще очень уютно с этим малознакомым, сухим и молчаливым человеком, который, кажется, ее понимает без слов. 6 дней. Ровно 6 дней оставалось до конца отпуска и ее отъезда. Они еще не стали любовниками, зато целовались страстно, смущенно и радостно, прячась в темных безлюдных углах. Совсем как подростки, как дети, боясь посмотреть друг другу в глаза. И Лина боялась, что он сочтет ее легкомысленной. Вот ведь дурында. В последние дни они, наконец, разоткровенничались. Лина рассказывала ему про свою жизнь, про бывшего мужа и бывшего любовника, про непростое существование со своими домашними, про работу, про все свои сомнения и печали, своих подруг, словом, про все. Уильям умел слушать. Лина видела, как меняется его непроницаемое лицо, как загораются или тухнут холодноватые серые глаза, как напрягаются скулы, сжимается или расцветает в сдержанной улыбке красивый узкий рот. После Лининого рассказа он взял ее за руку. Потом рассказывал он, без подробностей, не тот случай. и все-таки рассказал о погибшей жене и о том, как долгие годы горевал и так и не смог простить себя. В тот вечер он обязан был отвезти ее к подруге. Обязан, ведь они выпили по бокалу шампанского. Но на завтра надо было рано вставать. Да и Нетти убедила его, что сама прекрасно доберется. Скупо и коротко он сказал, что, конечно же, у него были женщины, но ничего примечательного, совсем ничего. Так, парочка легких и необременительных романов, ни к чему не обязывающих. И в мыслях серьезного не было. Счастье, что всегда были работа, наука, студенты и университет, мама и брат, а еще живопись и его розовый сад. Вот что не дало ему сойти с ума и помогло выжить. После того разговора они долго молчали. «У меня тоже есть сад», — смущенно улыбнулась Лина. «Дача, ты слышал такое слово? Но мой сад не сравнить с твоим, что ты? Показать тебе фотографии». Лина открыла телефон. «Ну, как тебе?» — спросила она. «Совсем другая история, правда?» Уильям рассматривал фото внимательно и серьезно. «Тебе нужен садовник», — наконец сказал он. «Твой сад очень запущен. Он милый, но неухоженный, правда?» «Конечно», — согласилась Лина. «Мы, русские, любим лохматость и даже запущенность. Считаем, что это придает саду особую прелесть. У вас все вылизано, строгие английские газоны. А у нас, — засмеялась она, — одуванчики и старые яблони. Но все равно я его обожаю». Он, понимающе, кивнул. А что тут сказать? Послезавтра она улетала. «Я не могу пригласить тебя в гостиницу», — смущенно сказал Уильям. «Зато я могу», — улыбнулась Лина и потянула Уильяма за руку. «Тем более, что номер оплачен». На завтрак они опоздали. Какой уж там завтрак! Вставать совсем не хотелось. «Не уезжай», — сказал он. «Оставайся». «Ты делаешь мне предложение?» — усмехнулась она. Уильям кивнул. «Я не могу, милый», — с сожалением ответила Лина. «Там все, понимаешь? Вся моя жизнь. Мама, дочка, внуки. Они без меня не справятся, пропадут. Там работа, которой я дорожу. Мой город, моя старенькая дача. Тебе она кажется убогой и смешной, но и в ней моя жизнь». «Спасибо тебе», — тихо сказала она. «Ты дал мне почувствовать себя женщиной. Давно забытое ощущение», — грустно вздохнула Лина. «Знаешь, как у нас это называется? Курортный роман. Ни к чему не обязывающий курортный роман». Помолчав, Лина дотронулась до его руки и сказала: «Нет, у нас с тобой был не курортный роман. У нас с тобой было другое. Ну что ты загрустил? Я уеду, а ты очень скоро поймешь, что все это правильно. Ну и в конце концов, я же могу приехать, в любое время приехать, Уильям. Если, конечно, ты меня позовешь, и ты можешь приехать. Москва — замечательный город. Там есть что посмотреть, уж поверь». «Ты не поняла», — сухо ответил он. «Ты не поняла, о чем я. Я предлагаю тебе, Лина, жизнь. Жизнь, а не роман, понимаешь? Как ты сказала, курортный?» Он усмехнулся и резко встал с кровати. Он одевался. Алина молча разглядывала его сухощавую и стройную моложавую фигуру. Уильям обернулся. «Такси не заказывай, в аэропорт я тебя отвезу. И да, я надеюсь, ты попрощаешься с Мэгги». Лина кивнула. «Конечно». Мэгги, растерянная и грустная, сидела в саду. Уильяма не было. «Ты уезжаешь?» — всхлипнув, спросила она. «Будешь мне звонить?» Лина обняла ее, поцеловала в теплую, сморщенную, мокрую от слез щеку и поторопилась уйти. Мэгги, Уильям. А там в Москве мама, дочка и внуки, работа. Как сложно, как страшно принять решение. Впрочем, она уже его приняла. Только не надо никого жалеть. Все правильно. И по-другому никак. В конце концов, Лина права. На осеннее, в ноябре, она может приехать. И Уильям может приехать. И даже Мэгги. А что, все эти милые божьи одуванчики, иностранные старушки, обожают путешествовать. Ровно в 6 вечера Уильям стоял у дверей Лининого отеля. На заднем сиденье лежал большой букет чайных, самых ароматных и красивых роз. «Только бы не было долгого прощания», — думала Лина, «потому что не выдержу и разревусь». Долгого прощания не было. Все по-деловому, четко и быстро. Тележка с багажом, стойка регистрации и, наконец, прощание. Он обнял ее и прижался к ее щеке. Что он сказал в ту минуту? Лина не помнила, но ничего, как говорится, личного. Спокойного полета, мягкой посадки. Словом, те самые слова, которые говорят отъезжающим. Счастье, что он так сдержан, тактичен и так умен. Не дай бог, развели бы прощальную катавасию. Уходя, Лина обернулась. Уильяма не было. Она удивилась. Что это, английский характер или обида? Ну и ладно, меньше эмоций. Но какие же мы разные. Все она сделала правильно. Поздно менять свою жизнь. Поздно и страшно. Дома закрутили дела. Господи, сколько их накопилось. Но почему праздники такие короткие, а будни практически бесконечные? Кстати, чайные розы, прекрасно пережив полет, стояли еще долго, почти неделю, распространяя свой восхитительный аромат. И Лина долго не решалась их выкинуть. Засохший букет решительной рукой выкинула мама. «Ты что, решила вспомнить детство и сделать гербарий? И вообще, сухие цветы — это кладбище». В конце сентября Лина поехала на дачу. Ах, как там было здорово! Бабье лето! Все, как она любила. Но и работы навалом. Год выпал яблочный, а это означало, что весь участок оказался усеян упавшими и подгнившими яблоками. У забора рос старый, разросшийся куст шиповника. «Мой розовый сад!» — грустно усмехнулась Лина. «Мой скромный, заросший, лохматый и неухоженный сад. Мой, и этим все сказано, мой любимый». Лина вздохнула и принялась за работу. А потом пошел дождь, внезапный и неожиданный. Не дождь, а настоящий тропический ливень. И, охнув, Лина бросилась на крыльцо. Она стояла на крыльце и так горько плакала, словно ее прорвало из неисправного крана или внезапно прорвавшейся трубы. Да черт с ним, с дождем! Лина вышла на улицу и запрокинула голову. Она ревела, а слезы смешивались с дождем. Соленые слезы с пресным дождем. И текли по щекам, губам и подбородку, попадали на язык, и кто там разберет, где слезы, а где вода. Ей было так жалко себя, что слезы не останавливались, текли и текли. Но почему все так? Почему? Почему она одна? И все на ней, как всегда, все на ней. И дом, и работа, и эта дача, и горы подгнивших яблок, которые невозможно собрать. И подушки, и одеяло, и кухонная утварь, которая еще предстоит убрать. А внуки и дочь отказались. У них дела, важные дела, которые нельзя отменить. А у нее почти нет сил, хотя она недавно отдыхала. А сил не прибавилось, да и настроение тоже. И деваться некуда, нельзя же уехать и все оставить. Почему она все на себя взвалила? Почему за все отвечает? Вспомнила подруг, с которыми поделилась историей с Уильямом совсем недавно. «Все правильно ты сделала, какой там останься?» — сказала Ламара. «Совсем незнакомый и чужой человек. Что ты вообще о нем знаешь? А может, он шизофреник или алкоголик? Какой там розовый сад? Наш розовый сад — это...» Ламара обвела рукой кухню. «У меня вот здесь, на кухне. А у тебя на работе, Лин. Мы не для той жизни. У нас все по-другому. И вообще, в наши годы привыкать к чужому мужику... Ой, не дай бог, тут родного и близкого, отца твоих детей, про которого ты все знаешь и к которому привыкла, иной раз хочется зашибить. И вообще, другая ментальность». Светка выступила еще категоричнее, хотя мнение ее было прямо противоположное. «Ты дура? Как ты могла? Тебе выпал шанс, случай. Нет, ты не дура, ты идиотка. При чем тут дети и мама? При чем тут работа? Господи, ну о чем с тобой говорить? А может, все можно исправить? Может, он тебя примет?» «Ну да», — усмехнулась Лина. «Сейчас позвоню и извинюсь. Дескать, одумалась. Прикинула и решила. Короче, встречай». «Нет, Светка, проехали. Я его очень обидела». «Безнадежно», — махнула рукой подруга и грустно добавила. «Ну почему это случилось с тобой, а не со мной? Я бы не упустила!» А дождь все не кончался. Вымокнув до нитки, до самых костей, Лина замерзла и, наконец, пошла в дом. «Заболею. Наверняка заболею», — думала она, дрожа под тяжелым ватным одеялом. «Ну, так мне и надо». Она уснула, а когда проснулась, поняла, что правда заболела. Потрогала лоб, горел. Ломала тело, першила в горле. И это в начале учебного года. За окном было темно. До станции ей не добраться. Телефон. Лина пошарила рукой. О, Господи, телефон остался на улице, на скамейке. А значит, промок. И его больше нет. Ну и ладно. Как будет, так и будет. Лина укуталась в одеяло и тут же, моментально взмокнув, скинула его на пол. Через какое-то время заставила себя подняться. И, пошарив в сумке, нашла таблетки, болеутоляющие и жаропонижающие. Запила водой. Слава богу, пока не отключили. Через полчаса стало полегче. Температура начала падать. Майка и брюки сделались мокрыми. «Хоть выжимай». Лина скинула одежду и укрылась одеялом. «Как там мои? Наверное, сходят с ума». «Да нет, вряд ли. Мама в санатории, а Катька...» «Дочка и не заметит ее отсутствие. И внуки не заметят, им не до нее». Ужасно хотелось пить, но встать не было сил. Вспомнила, что не закрыла входную дверь. Ну и черт с ней, кто к ней полезет? Для зимних воров и бомжей рановато. Те объявляются в первые заморозки. Соседей поблизости нет, только через дорогу, но идти к ним сил нет. Она уснула, как убитая, тяжелым и выморочным сном. Просыпалась и снова проваливалась, а сил не прибавилось. Проснулась от стука входной двери. Господи, кого принесло? Дай бог, чтобы соседей. Тогда она спасена. Позвонит своим, и ее заберут. Сегодня или завтра с них станется. Послышались голоса, и Лина испуганно приподнялась на постели. Дверь распахнулась, и на пороге появились перепуганная дочка и внук. «Мам!» — закричала Катя. «Ты жива?» «Почти. А что с телефоном?» Промок, Лина закашлялась. «Кать, спасибо, что вы хватились. Я тут болею». Лина тихо заплакала. Катька потрогала ее лоб и бросила сыну. «Ну что ты стоишь? Собирай вещи, а я одену бабушку». «Ой, мам, ну ты как всегда». «Ты на такси?» «На водителе», — буркнула Катька. «Игорь дал машину с водителем». «Вы помирились?» — спросила Лина. «Да неужели?» усмехнулась дочь. Прибежал как миленький, еще и прощение попросил. «Ой, мам, мужики такие придурки!» уселись в машину, и Лина чуть успокоилась. Тихая смерть в одиночестве, кажется, отменилась. «Ой, мам!» — воскликнула дочка. «Забыла сказать. Тебе тут посылку принесли. Прости, мы открыли. А там, мам, картина. Цветы. Кажется, розы. Короче, мазня. А на обратной стороне надпись по-английски. Твой сад тебя ждет». «Какой сад, мам? И вообще, что это? Мам, у тебя появился поклонник?» Лина молчала. «Поклонник. Можно сказать и так. А можно и по-другому. Например, любимый человек». «Теперь все будет хорошо», — твердила она про себя. «Теперь уж точно все будет прекрасно». Как странно, еще вчера ей было так плохо, что она чувствовала себя самой несчастной, самой одинокой и никому не нужной. А сегодня, спустя каких-то несколько часов, оказалось, что она очень даже нужна. Дочке нужна, внукам и еще Уильяму. Иначе зачем он прислал картину? Он простил ее и, кажется, ждет. И Катька с Игорем помирились, и внук ее чмокнул. Короче, все хорошо. А вообще, жизнь странная штука и немного смешная. Читала Елена Дельвер.